как там?» – поинтересовалась Нина. «Все так же, сообщение Алины удалили, но от интернета сеть пока не отрезали. Странно. Я сама удивляюсь, и новости, как обычно, появляются. Два крупных прорыва низших за последние часы. Далеко?» «Да, очень. Жаль». «Чего жалеть?» – изумилась Юля. «Все просто. Чем больше здесь шумихи, тем нам лучше. Эх, ни одной гадины так и не увидела. Вообще ничего интересного. Пост сменили. Новые часовые. Монастырских нет. И... А вот это странно. Что? Грузовик здесь какой-то стоит. В кабине двое мужчин. Один сейчас вышел, но перед этим переложил автомат за сиденье. Скрытая охрана? Не знаю. Все может быть». «Выходит, не так плохо защищен сейчас магистрат, как показалось с первого взгляда?» «Нет, очень плохо», – упрямо возразила Нина. «Но ты же сама видишь, что есть скрытая охрана». «Лучшим доказательством ее неэффективности является то, что мы сидим здесь уже долгое время и не привлекли к себе внимания. Это не охрана, это клоуны какие-то.